Обмен. Проснувшись, она открывает глаза и какое-то время лежит без движения, спокойно наблюдая за солнечным лучом, пробивающимся сквозь легкую занавеску. Постель рядом с ней пуста. Она чувствует это, не поворачивая головы, хотя он всегда спит беззвучно. И к утру они обязательно откатываются друг от друга, даже если засыпали, обнявшись. Он говорит, что это она, засыпая, осторожно высвобождается из объятий и отстраняется. Она не спорит. Скорее всего, так и есть. Ей правда так лучше спится. С годами он постепенно привык не будить ее по утрам. Хотя разбуженная, она всегда сонно и нежно улыбается ему и готова заняться любовью, если у него возникнет желание, а после босиком идет вниз по лестнице провожать его к двери, подставляя теплую щеку для поцелуя. Но взгляд ее при этом рассеян, и, замешкавшись, надевая обувь и гремя ключами от машины, он чувствует неловкость за ее прерванный утренний сон, за нарушенную гармонию и спешит отпустить ее назад, в залитую солнцем спальню. И пока он едет в город, покупает бумажный стаканчик кофе на заправке, стоит на железнодорожном переезде, ему приятно представлять себе, как она спит, по-детски подложив руку под щеку, теплая и безмятежная. Она любит спать допоздна. Ей не жаль пропущенных утренних часов, которые все равно было бы нечем занять. Ее день начинается в тот момент, когда он, закончив утренние совещания, раздумывает, успеет ли он съесть салат в кафе на углу или отправить секретаршу за сэндвичами. И ему не нужно смотреть на часы, чтобы почувствовать, как она наливает себе кофе в старую кружку с отбитым краешком, садится на веранде с сигаретой и набирает его номер, чтобы пожелать ему доброго утра. Иногда он достает телефон еще до того, как раздается ее звонок. После этого наступает время его звонков. Иногда он ругает себя за то, что звонит так часто, бережно собирая поводы для каждого разговора, мини-новости, смешные эпизоды, уточняя планы на вечер. Иногда задается вопросом, почему она звонит только раз, сразу после пробуждения? Но она никогда не звучит потревоженно и никогда раздраженно и берет трубку после второго гудка, потому что всегда носит телефон с собой, перемещаясь по дому, чтобы он не беспокоился. Пока его нет, ее время течет размеренно и спокойно. Она сидит с остывшим кофе за ноутбуком и пишет или читает, иногда смотрит фильмы, которые бы ему не понравились. Ей никогда не бывает скучно. Особенное удовольствие доставляет ей возможность провести день, ни разу не взглянув в зеркало. Оставаясь одна, больше всего она любит носить старые рубашки, хранящие форму его плеч, и ходить босиком по теплым паркетным доскам. Перед его приездом она переодевается, расчесывает короткие блестящие волосы, подкрашивает глаза и долго стоит у зеркала. Войдя в дом, он с порога с удовольствием охватывает ее взглядом. Она по-прежнему кажется ему красивейшей из женщин. Узкое лицо с большими глазами. С возрастом четкие прежде линии стали чуть мягче. В уголках глаз появились морщинки. Но она все так же стройна, так же чудесно пахнет. Также забавно морщит нос, когда смеется, и волнует его совершенно так же, как в первые годы. Если у него нет дел в городе, они проводят длинные вечера вместе. Он разводит огонь, она смешивает напитки. Они разговаривают обо всем, что случилось за день. У нее всегда есть свои новости, даже если она никуда не выезжала. И она умеет так рассказать ему о том, что увидела из окна второго этажа. Так пересказать телефонный разговор. Тут он чувствует легкий укол возле сердца. Кому-то же она звонит в течение дня. что ему начинает казаться, что день его, такой насыщенный, такой плотный, был пустым и неинтересным, и он пропускает события, по дороге домой казавшиеся ему стоящими упоминания, чтобы послушать ее рассказы. Иногда к ним приезжают друзья, редко, но чаще, чем ему хотелось бы. Просто ей так нравится их рассаживать вокруг стола на веранде, кормить их, устраивать их на ночлег, управлять разговором, выбирать музыку. Ей приятно быть дирижером их настроения, вызывать их на откровенность. Она любит потом, когда все улягутся спать, выпить последний стаканчик перед сном и, укладывая голову к нему на колени, лениво перебирать с ним впечатления. Говорить, он как-то нервничает последнее время и рисковат с ней, ты не находишь? И надо бы ее познакомить с тем симпатичным архитектором, который заезжал к тебе на прошлой неделе. Мне кажется, он ей понравился бы. Как ты думаешь? Со временем они перестали делить их на ее и его друзей. Хотя в самом начале, без всякого нажима с ее стороны, сами собой, хотя она неизменно была приветлива с ними, вдруг отпали сначала одни, потом другие, знавшие его еще с тех времен, когда он был женат в первый раз. Он даже не успел заметить, как это произошло. Он не жалеет об их потере. Ему достаточно тех, кто остался. К тому же, говоря откровенно, и этих бывает слишком. Больше всего он любит оставаться с ней вдвоем. Когда не нужно ни с кем делить ее, ему всегда недостаточно ее общества, ее внимания. И пока у них в доме гости, он старается чаще прикасаться к ней. Он давно перестал прятать это от нее. Она знает. Она слишком хорошо научилась его чувствовать. И хотя она пытается не отвлекаться от него все время, пока он рядом, с готовностью прерывает разговоры, закрывает крышку компьютера, откладывает книгу. У него по-прежнему всякий раз сжимается сердце. Стоит ей сделать паузу чуть длиннее, замереть на мгновение, задумавшись, с отсутствующим выражением лица. Ему хотелось бы проникнуть в ее мысли, встать между ее глазами и остальным миром, пометить своим присутствием все, на что она смотрит, все, что она слышит. Проснувшись, она открывает глаза и какое-то время лежит без движения, спокойно наблюдая за солнечным лучом, пробивающимся сквозь легкую занавеску. Постель рядом с ней пуста, она чувствует это, не поворачивая головы. Хотя он всегда спит беззвучно, и к утру они обязательно откатываются друг от друга, даже если засыпали, обнявшись. Вчера приехали друзья. Как обычно, легли уже под утро. Можно было бы поспать подольше, но за окном слышны голоса. Кто-то из гостей уже проснулся. Нужно спуститься вниз, придумать какой-нибудь завтрак. Не стоит перекладывать это на его плечи. Она подходит к окну спальни и с удовольствием смотрит на него сверху. По-прежнему красивый, разве что чуть погрузневший с годами. Широкие плечи, густая грива волос без седины. Ей всегда нравилась его непринужденная ленивая красота, о которой он, казалось, даже не подозревает. Его способность хорошо выглядеть в любой одежде, его манера, улыбаясь, слегка прищуривать глаза, умение понижать вдруг голос так, что каждое слово как будто застревает у тебя внутри, вызывая дрожь. Со второго этажа невозможно разобрать, что он говорит, но женщина, с которой он разговаривает, уже сделала стойку. Наклон головы, шея, грудь, руки, интонации. Женщины всегда на него так реагируют. Надо бы все-таки познакомить ее с тем архитектором, пока не поздно, думает она. Ни к чему все так осложнять. Хотя, вполне возможно, уже действительно поздно. Они вместе 15 лет, 10 из которых она знает, что он изменяет ей. Когда это случается, еще на пороге, пока он снимает обувь и кладет ключи, пока целует ее, она с абсолютной точностью уже знает, что сегодня он был с женщиной. Ей не нужно проверять его телефон или пытаться уловить чужой запах в его волосах. Он осторожен, но это видно в его глазах, в том, как он проходит мимо нее в гардеробную, в том, как он снимает брюки. Это отражается на его обнаженной коже, пока они вместе принимают душ. Это ощущается в его поцелуях и в том, как он любит ее ночью. Он всегда особенно жаден с ней в постели, в такие дни. У него часто случаются дела в городе вечером, а ей последнее время все меньше хочется уезжать из дома, в котором ей так спокойно, в котором ей никогда не скучно, и потому она всегда легко соглашается, когда он говорит ей, что задержится. Она никогда не ложится спать до его приезда, погруженная в свои медленные, уютные дела, наслаждается временным внеурочным одиночеством. Но она всегда очень рада его возвращению и понимает, как скучала по нему, улыбаясь, слушая его рассказ о том, как прошел вечер. Он уверен, главное — придумать какую-нибудь одну правдоподобную деталь. «Я не голоден», — говорит он, — «мы перекусились, а, представляешь, официантка была с такой забавной короткой губой, как у кролика». И показывает, и она смеется. «Не хочу пока спать», — говорит он. «Посидим еще. Хочешь, я разведу огонь?» Она ставит стакан на пол, опускается рядом с ним, обхватывая его руками покрепче, впитывая его тепло и думает о том, что очень счастлива и что совершенно неважно, где он был в этот вечер, потому что от этого ему всего лишь становится немного легче жить с ней. Он чувствует ее взгляд и оборачивается. Она отодвигает занавеску, распахивает окно, широко и нежно улыбается ему. Он поспешно направляется к дому, на лестнице перепрыгивая через две ступени, чтобы побыстрее обнять ее и пожелать ей доброго утра.